Первая книга Паралипоменон, глава 26. Вот распределение привратников. Из кореян Мишелемия, сын Корея, из сыновей Асафовых. Сыновья Мишелемии: первенец Захария, второй Иедиаил, третий Зевадия, четвертый Иафниил, пятый Елам, шестой Иегоханан, седьмой Елиегоэнай. Сыновья Оведьедома: первенец Шимайя, второй Иегозавад, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил, шестой Аммиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его. У сына его Шимайи родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные. Сыновья Шимайи: Офни, Рифаил, Овед и Елзават, братья его, люди сильные, Елия и Семахия. Все они из сыновей Оведедома. Они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные. Их было у Оведедома 62. У Мишелемии, сыновей и братьев, людей способных, было 18. У Хасы из сыновей Мирариных сыновья: Шимри, главный, хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным. Второй Хилкия, третий Тивалия, четвертый Захария. Всех сыновей и братьев у Хасы было 13. Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их для служения в доме Господнем. И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам на каждое ворота. И выпал жребий на восток Шелемии, и Захарии, сыну его, умному советнику, бросили жребий, и вышел ему жребий на север. Оведедому на юг, а сыновьям его при кладовых, Шупиму и Хасе на запад, у ворот Шаллахет, где дорога поднимается и где стража против стражи. К востоку по 6 левитов, к северу по 4, к югу по 4, а у кладовых по 2. К западу у притвора на дороге по 4, а у самого притвора по 2. Вот распределение привратников из сыновей Кореевых и сыновей Мирариных. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами Дома Божия и за сокровищницами посвященных вещей. Сыновья Лаедана, сына Герсонова, от Лаедана. Главы семейств от Лаедана Герсонского. Иехиел. Сыновья Иехиела: Зефам и Иоиль, брат его. Смотрели за сокровищами Дома Господня.